Глава 7. Похороны прошли как в тумане. Я видела происходящее словно со стороны. Безутешно рыдала свекровь. Светлана держалась мужественно, не плакала, только обнимала за поникшие плечи мать и порой бросала на меня пронзительные взгляды, полные ненависти. Неужели она думает, что я смогла бы убить мужа? Пусть Илья изменял мне, я все равно верила, что мы смогли бы разобраться в запутанных отношениях, и он вернулся бы ко мне. Ведь я жду нашего ребенка. А может, Алина и не была беременна, и это измышление Светланы, чтобы позлить меня? Или это правда? Внебрачный ребенок — это сложно. Он имеет право на счастье и отцовскую любовь. Но Илья бы не ушел от меня и от нашего малыша. Впрочем, нет смысла гадать, как бы шла дальше наша жизнь. Все кончилось неожиданно и страшно. Поминки проходили в ресторане «Мираж», который так любил посещать Илья. Мы часто ходили сюда ужинать. А где он ужинал со своими женщинами? Уж точно не тут. Во главе длинного стола расположились свекровь и Светлана. Я в нерешительности замерла среди зала. И где же за печальным столом мое место? Может, мне стоит просто развернуться и уйти? Ко мне подошел Федор Палыч. «Маргарита Витальевна, прошу извинить, мы не стали спорить с матерью Ильи Германовича. Она выбрала это место и не хочет, чтобы вы сидели рядом с ней. Пожалуйста, садитесь тут». Он указал мне на кресло в центре торцевой части стола. Кресло отличалось от остальных стульев высокой спинкой и помпезной позолотой. «Не стоит», — попыталась отказаться я. «Мне это совершенно не нужно. Я сяду, где есть свободное место». «Прошу, не отказывайтесь. Ваше положение обязывает». Ободряюще погладил мое плечо Федор Палыч. «Прошу, садитесь». Он учтиво пододвинул мне кресло. Я села и сложила руки на коленях. Они мне мешали. Я не знала, что с ними делать. Мне было неловко. Светлана метнула на меня испепеляющий взгляд и обняла мать. По лицу свекрови пробежала судорога. Нетерпеливым жестом она подозвала Плетнёва и что-то начала сердито выговаривать ему. Тот слушал, понимающе кивал, но не спешил выполнять ее указания. «Пусть она уйдет», — донесся до меня дрожащий голос Эллы Борисовны. «Хватит того, что на погребении устроила цирк». Ничего я не устраивала. На кладбище я окаменела и не осознавала происходящее. Оно не укладывалось у меня в голове, не плакала, потому что слез не осталось. «Мама, успокойся», — Светлана положила ладонь на руку матери. «Нам не нужен скандал. Полиция разберется, и она получит по заслугам», — демонстративно кивнула в мою сторону сестра Ильи. Свекровь поджала губы, всхлипнула и отвернулась к окну, скорбно прижав к губам белоснежный батистовый платок. «Больше всего на свете мне сейчас хотелось уйти отсюда. Не уйти, бежать без оглядки. Почему они думают, что я виновата в смерти Ильи? Откуда такая несправедливость? За что они со мной так? Я обманутая жена, и я ничего не знала об изменах мужа. Так почему мне надо доказывать, что я ни в чем не виновата? Почему я должна оправдываться?» Начались речи. Печальные, проникновенные, длинные. Подчиненные Ильи говорили и говорили, слов было много, но мне они казались пустыми. Может, это было и не так, но происходящее напоминало собрание акционеров завода. Илья был прекрасным руководителем, отличным директором, крепким хозяйственником, чутким начальником и так далее, и так далее. Возможно, люди говорили искренне. Только я не воспринимала хвалебные дифирамбы. Они казались мне насквозь фальшивыми. Такими же, как моя жизнь с Ильей. Кто виноват, что все так сложилось? Конечно, и моя доля вины в этом есть. Что-то я упустила в нашей семейной жизни, чего-то не заметила, когда-то не поняла мужа, не заметила тревожных сигналов. Я была ослеплена любовью, беззаветно верила Илье. По-другому я не умела. Что за семья без доверия? Медленно и тяжело поднялась из-за стола свекровь. Она сказала всего несколько слов, ее голос сорвался, плечи задрожали, и она разрыдалась, комкая в руке платок. Мне было искренне жаль Эллу Борисовну. Она потеряла сына. Это ужасно, и ничто не может утешить ее. Светлана усадила мать, коротко поблагодарила присутствующих, вспомнила, каким необыкновенным человеком был ее брат, перечислила его заслуги перед предприятием и страной. Кинула в мою сторону очередной короткий злой взгляд, но, к счастью, едкого выпада не последовало. Плетнев вопросительно посмотрел на меня, и я поняла, настала и моя очередь сказать что-то о муже. Говорить было тяжело. Болезненный ком стоял в горле. Благодарю всех, кто пришел поддержать нас. Это очень важно в такую трудную минуту. Только и смогла произнести я. «Ты за себя говори», — не удержалась Светлана. Я разозлилась не на шутку. Как можно быть такой злой и циничной в подобную минуту? Слезы исчезли с глаз. Голос окреп. «Я искренне благодарю всех пришедших. Мне важна ваша поддержка», — приложила я руку к сердцу. «Не представляю, как бы я справилась без вас. Огромное спасибо администрации завода за помощь в организации похорон. Фёдор Павлович, ваша поддержка для меня бесценна». Теперь я сказала все, что хотела и что посчитала нужным. «Лицемерка», — донесся до меня шепот свекрови. «Не мне судить Эллу Борисовну, она ослеплена горем, но осадок в душе остался, и даже со временем никуда не денется. Мы и раньше не были близки, нас связывал только Илья. Теперь Элла Борисовна и Светлана для меня чужие люди, а я для них стала врагом номер один. И только Бог знает, почему».